Глава 29. Последняя капля. Меня не разбудили ни свет, ни тревога, ни землетрясение, ни экстренная ситуация. Нет, впервые за долгое время самый обычный запах кофе вытащил меня из лишенного сновидений сна. Телефон высветил время 7 часов. Вечера. Со стоном я принялась стирать сон с глаз. Я утратила чувство времени. Ничего удивительного. Только за последние 24 часа я пережила проклятие ведьмы и 5 первых свиданий. Повстречалась с дьяволом, переспала с Люсианом, потеряла свое сердце и получила его знак. Я поговорила по телефону со своим отцом, подверглась нападению его людей, провела срочную операцию и вынесла полет на личном самолете Плеяды. Миленькое путешествие из убежища по кошмарным снам, просто снам, Луизиане, Ирландии и обратно. А в мире праймусов начисляют бонусные мили. Босиком я пошлепала по полумраку убежища в поисках притягательного аромата. Кофемашина была пуста, но на плите стояла дымящаяся кофеварка. «Это всегда работает надежнее любого будильника», – пробормотал Гидеон, который как раз доставал 2 чашки из кухонного шкафчика. «Как и прежде». Я широко улыбнулась и забралась на один из барных табуретов. Сколько я знала брата Лизи, он всегда пользовался маленьким помятым металлическим кофейником. Когда-то этим ароматом он практически каждый выходной выманивал из кровати нас с Лизи. Негромкое похрапывание у меня за спиной доказало, что эта техника не универсальна. Райан глубоко и крепко дрых на диване. Он прождал нас целую ночь, а потом координировал спасательную операцию с ирландским подразделением Плеяды. «А где остальные?» – тихо спросила я. На лице Гидеона показалась улыбка. «Ты удивишься. Мы получили информацию о дедлайне. Большего нам, охотникам, и не нужно», – зашептал он в ответ. «Я подумал, что ты захочешь сначала подготовиться, прежде чем сюда заявится Орда». Он покосился на меня, и я почти поверила, что его пристальный взгляд способен почувствовать метку Люциана у меня на спине. Казалось, он очень старался не перегружать меня вопросами о Белле и Ирландии. Он просто налил нам эспрессо и наполнил чашки теплой молочной пеной. Мне стало совестно. Я так и предполагала, что его не убедила историю, которую сочинили мы с Люсианом. Хоть мы в общем и целом не соврали, но Гидеон заслуживал всей правды. Любезно приготовленный кофе у меня под носом тоже не помогал мне решить внутреннюю дилемму. «Зачем ты все это делаешь?» — задала я вопрос. «В смысле, почему ты обманываешь свою семью и Плеяду ради меня?» Гидеон глубоко вздохнул и сел рядом со мной. Как и раньше, в его кофе опустилась одна полная ложечка сахара. И, как и раньше, он рассматривал горку сахара, пока она не скрылась под пенкой. При виде этого я утешалась мыслью, что еще что-то осталось от прежнего Гиди. «А почему ты думаешь, что не стоишь того?» — прозвучал встречный вопрос. Я тихо засопела. «Как Ари или как Изара? Перестань разделять эти два слова. Может быть, ты Ари, потому что твоя душа особенная?» «А может, твоя душа особенная, потому что ты Ари? Кто знает?» Улыбаясь, он зачерпнул ложкой шапочку из пены в своем кофе. «Вау, не только Геркулес, но и Конфуций!» Засмеялась я, наслаждаясь свежим взглядом на ситуацию. Возможно, он прав. «Разве твой папа не разозлится, когда выяснится, что ты действовал у него за спиной?» Мальчишеское упрямство отразилось в его чертах, но не скрыло за собой грусти. «Ему придется это принять. Все-таки это он меня таким воспитал», — проговорил он. Затем повернулся ко мне и заглянул мне в глаза. «Ари, я понятия не имею, куда все это нас приведет. Может, из-за тебя в самом деле разразится война. Но когда придет время, я хочу сражаться за правильную сторону по правильным причинам. А если ни одна сторона не отвечает моим требованиям, я выбираю свою». Взяв свою чашку, он встал с табурета. «Ну, хватит». Мягко, но твердо подытожил он. «Допивай свой кофе и собирайся. Нам сегодня много чего надо сделать». Мел присоединилась к нам первой. Лизи — последней. К досаде охотников подружка повисла у меня на шее, визжа и подпрыгивая, как резиновый мячик. Из угла за нами с улыбкой наблюдал Тоби. Вместе с Люцианом. Во взгляде Брахиона было столько тепла, что я даже испугалась, как бы кто ни обратил на это внимание. Собственно говоря, Тоби ни в чем от него не отставал. И впервые я спросила себя, что же происходило между ним и Лизи. Меня удивило и обрадовало, что Джимми тоже пришел на вечеринку. Он застенчиво мне помахал, и я ответила на его приветствие. Он встал перед своим ноутбуком, и картинка его рабочего стола через проектор отобразилась на экране позади него. Я прыснула, увидев на нем арт Нахимена. «Добро пожаловать на наш брифинг», — заговорил Гидеон со скрещенными руками, выходя к проектору. Сходство охотника и героя комиксов вызвало у меня улыбку. Райан был менее тактичен и предложил своему другу пересмотреть выбор одежды, чтобы она подходила к накидке. Гидеон присек общий хохот и продолжил. «Джимми был так любезен, что вызвался его для нас провести. Его помощь в исследованиях оказалась чрезвычайно полезной». Долговязый мальчишка покраснел под очками. Он казался чуть-чуть нервным, но голос звучал твердо, когда он начал брифинг. «Прежде чем перейти к деталям нашего плана, еще раз перечислим факты». Он нажимал что-то на клавиатуре, пока на экране не появилась фотография моего отчима на фоне логотипа «Омеги». Я вздрогнула, но впервые за свою осознанную жизнь смогла выдержать этот ледяной взгляд. «Все хорошо?» — мысленно спросил у меня Люциан. «Вполне». Едва заметно улыбнулась я. Мы специально не сели рядом, чтобы не вызывать подозрений. Однако это не мешало нам украдкой обмениваться взглядами. «Больше 20 лет назад Уилсон Харрис запустил программу «Немезида», чтобы создать суперсолдат, которых он смог бы применить в бою против Лиги». Джимми опять нажал пару клавиш, и возникли какие-то документы и моя фотография. Как нам известно, это удалось ему лишь однажды, а именно с тестовым объектом NI-23, которую мы знаем как нашу Ари. Широким жестом телеведущего он указал на меня, как будто я была термоодеялом на вечерней автобусной экскурсии. «Ага, большое спасибо». Люциан ухмыльнулся. «Согласно нашим данным, она является дочерью Брахиона Танатоса, который, предположительно, был пленен Омегой». Рядом с моей фотографией мигнуло фото бородатого мужчины с янтарными глазами. Его темные волосы были такими длинными, что он завязывал их на затылке. «Это Танатос?» — спросила я Люциана. Он кивнул. «Ого!» Я в первый раз видела своего возможного отца. Он был совсем другим, нежели я его себе представляла. Его лицо излучало безрассудную смелость, а глаза — уверенную твердость. Но сходство со мной было неоспоримо. «В Омегу Танатоса отправила Лига, после чего он бесследно исчез», — продолжал Джимми. «Мы исходим из того, что предатель в Совете инсценировал его смерть». Экран снова опустел, что выдернуло меня из моих мыслей. Затем возникли 9 изображений с членами Совета. Все эти лица я уже видела в одном из снов. «По словам Праймуса по имени Белиал, и здесь я должен заметить, что я понятия не имею, как можно было выдумать такую идиотскую идею спросить именно его», — выругался он, получив одобрение от Райана. «Правильно, покажи им», — горланил он. Застеснявшись от столь неожиданного одобрения, Джимми поправил очки и вновь вернулся к своему профессиональному тону. «По данным этого Белиала, некая Электра в ночь казни Танатоса посещала склеп с сердцами». Он кликнул на картинку умопомрачительной блондинки с тугими кудряшками на голове и увеличил ее. «Здорово. Теперь мы могли полюбоваться ее невероятной красотой еще и вблизи». Непроизвольно мой взгляд метнулся к Люциану. Дополнительное очко Брахиону. На его лице не было написано ничего, кроме презрения. «Электра заступила на пост всего несколько десятилетий назад. И таким образом она одна из самых молодых членов Совета». Клик, и портреты Совета закрылись. Вместо них открылись строительный план этажа и фото подземной парковки. «А теперь перейдем к нашему плану. Также от Белиала мы знаем, что секретная лаборатория Харриса расположена под подземной парковкой недалеко от Амстердама. Используя порталы, мы подберемся достаточно близко. Там нас будут дожидаться 2 фургона, чтобы довести до пункта назначения. Путь в лабораторию Ари знает по одному из ее реалистичных снов». «Да, не смотрите на меня так. Я тоже считаю, что это жутко», — пробубнил Джимми. Послав мне извиняющуюся улыбку, он возобновил рассказ. В разных местах на плане этажа вспыхивали красные изогнутые линии, а потом появилась фотография симпатичной брюнетки за 30. Это была женщина, которая встречала в моем сне Джерона и Викториуса. «Гидеон и Мэл сегодня понаблюдали за парковкой. Входа охраняют 8 полукровок и 2 като. Простые смертные вообще не смогут приблизиться, разве что они внесены в список ассистентки Харриса. Чтобы спуститься на нижние этажи, нам потребуется пропуск и код доступа, вклинилась я. На лице Джимми нарисовалась хитрая улыбка. Об этом заранее позаботились Аарон и Тоби. На этих его словах рыжеволосый охотник опустился пониже на диванных подушках. «Боже мой, не напоминай мне про эту чокнутую!» Взвыл он и закрыл лицо рукой. Тоби злорадно похлопал его по плечу. «У Аарона завелась новая поклонница с пристрастием к шакачину на соевом молоке и без кофеина. И свадьбам на открытом воздухе!» «Вот это да! А мои друзья не теряли времени даром!» «С помощью украденного пропуска в 22.00 Тоби пропустит нас под именем Фредерики Шульц. Паролем я займусь, когда попаду внутрь. Просто хакну систему». На коллективный взлет бровей Джимми отреагировал пожатием плеч. «Да это детский сад. С таким справится любой новичок с доступом к интернету». «Где вы его откопали?» Забавлялся Люциан. «Если он приучен к лотку, я тоже такого хочу». Я притворилась, что закашлялась, чтобы замаскировать смех. Но другие совсем не обращали на меня внимания. «Пройдя внутрь, вы разделитесь. Команду 1 ведет Люциан. С ним идут Ари и Аарон. Вы заберете сердце Танатоса. Ари знает, где оно может быть спрятано. Команда 2 подчиняется Гидеону. Он с Тоби и Райаном обыщет лабораторию в поисках Танатоса или прочих улик. Команда 3 состоит из Лизи, Мел и меня. Мы разбираемся с охранными системами и прикрываем вам спины». «Если даже наверху столько охраны, откуда нам знать, что ждет нас внизу?» – спросил Аарон. На этот раз ответил Гидеон. «Мы этого не знаем. По крайней мере, там не будет Харриса. Согласно расписанию его секретарши, сегодня вечером он выступает с докладом на симпозиуме. Обратный билет забронирован на следующую неделю. Следовательно, путь должен быть свободен», – разъяснил он, после чего окинул всех нас суровым взглядом. «Преимущественная цель – найти доказательства предательства Электры. Мы входим, забираем Танатоса и его сердце и снова исчезаем. Никаких самостоятельных действий». Охотники и Лизи моментально кивнули. Согласие Мел и Тоби последовало после небольшой паузы. А Люциан просто закатил глаза. Когда Гидеон взглянул на Джимми, тот испуганно вздрогнул, но тут же поспешно кивнул. Затем выудил из футляра несколько передатчиков и перепутанные кабели. «Связь будем поддерживать по радио. Вам просто надо...» «Нет», – перебил его Люциан. Вконец перепуганный Джимми остановился. «Что, прости?» «Я сказал нет», – спокойно повторил Брахион. Мне стало жалко Джимми, которого затрясло под взглядом бессмертного. «Тоби», – окликнул его Люциан, не сводя глаз с компьютерщика. «Насколько легко ведьме подражать голосу другого человека?» Колдун оскалился. «Да это детский сад. С таким справится любой новичок с доступом к магии», – процитировал он слова хакера голосом хакера. «Вот дела», – пискнул Джимми. «Окей, тогда, значит, я...» «Возьмите вот это», – выручил его Люциан, высыпая на стол пригоршню маленьких печатей. По размеру они были не больше монетки в 1 пенни. «Они временные и проверенные. Так мы сможем общаться друг с другом телепатически». «Старик, это ж круто!» В восторге воскликнул Райан и цапнул себе одну печать. «Прикоснитесь к печати и подумайте о том, кому хотите что-то сказать. Если не отправляете свое сообщение никому конкретному, его услышат все», — уточнил Люциан. После этого задумчиво оглядел наше войско. «Какие еще печати у вас есть?» Его вопрос тотчас насторожил охотников. Брахион вздохнул. «Мне нужно знать, что вы умеете». После непродолжительной дуэли взглядов между Люцианом и Гидеоном, брат Лизи наконец кивнул. Аарон был первым. Он повернулся и задрал кофту до самой шеи. 10 круглых печатей вдоль позвоночника украшали его бледную спину. «Мы все носим обязательные для охотников печати. Быстрота, сила, выносливость, улучшение слуха и зрения, защита от ментального воздействия, ускоренное исцеление, улучшение реакции и, само собой, печати защиты и убеждения». Оттарабанил он, опустил кофту обратно и закатал левый рукав. Еще 4 шрама разместились у него на предплечье. «Кроме этого, у меня есть повышенная меткость, улучшение силы прыжка, ночное и тепловое зрение. Взгляд Гидеона обратился к Райану, который, рыкнув, послушался. Не смотря по сторонам, он просто полностью снял футболку. И это действительно было стоящее зрелище. Вся верхняя часть его тела напоминала произведение искусства тату. Черные символы маори обрамляли светлые следы от печатей. 17 таких шрамов было у него на спине, груди и предплечьях. Он тыкал в одну за другой. «Та же базовая комплектация охотника. Но из индивидуального могу предложить еще иммунитет к ядам и наркотикам, повышенную чувствительность к запахам и вкусам, умение создавать помехи от прослушки на расстоянии 3 метров, улучшенное чувство равновесия и невосприимчивость к боли». Сбитая с толку, я уставилась на него. «А это не он ли 3 дня жаловался на боль после нашей схватки?» Райан насмешливо дернул плечом и снова оделся. «Немножко нытья никто не запрещал». Прежде чем я успела пообещать ему страшное возмездие, слово взял Гидеон. Предводитель охотников не счел необходимым демонстрировать свои печати. Он просто их перечислил. «В дополнение к обязательным печатям, у меня есть способности ощущать полукровок, создавать свет, устранять нежелательные помехи, чувствовать правду, а еще ночное видение и иммунитет против любого колдовства». Среди нашей маленькой группы воцарилось озадаченное молчание. А я абсолютно не понимала, почему. «Что произошло?» Обратилась я к Люциану. «Сделать себя неуязвимым ко всей ведовской магии дорого стоит. Хоть я и не заметил у него на шее метки Праймуса, но обычной ценой за такой дар назначается душа», ответил он. «О нет, но почему же он на это пошел? Любовь может уничтожать, малышка». «Ну, у меня нет печатей, но есть врожденная защита ото всех видов иллюзий». Джимми попытался разрядить обстановку. «Это относительно Праймусов». Поволчьи оскалившись, притормозил его Тоби. Его лицо растворилось, и на пару секунд приобрело черты Джимми. Настоящий Джимми побледнел, как экран проектора. «Ох, да ладно вам! Вы не можете быть дружелюбнее с Джимми!» Пригрозила я Люциану. «Он мне нравится, а бедняга сейчас описается от страха!» Люциан прищелкнул языком. Остальным этот звук показался явно не в тему и привлек недоумевающие взгляды. «Что?» – допытывалась я. «Нельзя было тебе так говорить», – заявил он с наигранным сожалением. «Я только начал впускать малыша в свое сердце. Теперь придется его убить». «Люциан!» – смеясь, ругалась на него я. «Держи свои гормоны в узде. Не получается, когда ты рядом». «Тоже без печатей», – тем временем продолжала Лиззи. «У меня есть только вот это против ментального воздействия». Она показала Люциану цепочку с серебряным медальоном. «Но ты и так знаешь». «Как раз ее и украл Брахион, когда еще хотел меня убить». «Народ!» – закричал Райан позади меня. Я оглянулась на него через спинку дивана и увидела его крайне взволнованное лицо. Он высоко поднял мобильник Гидеона. «Тут Гиду звонят. Ну и что?» Не понял брат Лиззи. Это твоя сестра?» Через запинку проговорил Райан. «Господи, только не снова». Все тут же сгрудились вокруг Райана. Только я осталась сидеть на своем месте. И я подозревала, что сейчас случится. «Джимми, попробуй отследить звонок. Ари, держи рот на замке. Райан, включи громкую связь». Раздал поручение Гидеон до того, как я посоветовала ему этого не делать. Я бы и так не стала. Но против командира охотников не работали аргументы. «Привет, Гидеон», – заговорил голос моего отчима. «Не будешь так любезен дать трубку моей дочери?» «Чёрта с два», – огрызнулся охотник. «Не очень-то вежливо, но разве можно ожидать чего-то другого от Росси, да?» Гидеон оставался на удивление спокойным. С упрямым выражением лица он просто пропустил оскорбление мимо ушей. «Ну ладно», – вздохнул отчим. «Тогда передай, пожалуйста, от меня Ариане, что она должна срочно приехать ко мне». «Этого она точно не сделает», – пренебрежительно сказал Гидеон. «Лучше бы сделала», – не отставал мой приемный отец. «И что же произойдет в обратном случае?» «Ах, Гидеон, я полагал, что ты лучше меня знаешь. С людьми часто случаются страшные вещи. Кстати, как дела у твоей сестры?» Гидеон напрягся. «Она, должно быть, вне себя из-за потери телефона. Я же знаю, что для вас, детей, значат эти вещицы. Как было бы ужасно, если бы с ней что-то стряслось, а она не смогла бы тебе позвонить. Я в панике нашла взглядом Лизи. Если он что-то с ней сделал... Но она только округлила глаза и изобразила жест, который ясно отражал все, что она об этом думала. «А мобильные телефоны в наше время можно купить на каждом углу», — бесцветно ответил Гидеон. Сестра подняла большой палец прямо перед его носом, пока мой отчим подцокал языком. Как же я ненавидела эту его привычку. «Но все ее контакты и сообщения навсегда утеряны. Например... А, вот оно. Братик, я переживаю за Ари. Думаешь, она все это выдержит? Ты же знаешь ее мама. Дальше лучшая подружка Ари открыто сомневается в ее психическом здоровье». Лизи почти полностью втянула в рот нижнюю губу. Она неуверенно покосилась на меня. «Или еще одно от некоего Райана. Оставь меня в покое. Если ей жить надоело, я ее не удержу. Наверное, мне нужно было лучше взять 3 миллиона». Райан опустил голову, когда на него злобно воззрились Люциан и Гидеон. У меня в животе росло плохое предчувствие. Я должна была положить всему этому конец, пока здесь не разразилась катастрофа. «Что тебе от меня надо?» — громко произнесла я. Гидеон неодобрительно покачал головой, но он же не знал, что мой приемный отец всегда получал то, чего хотел. И совсем недавно я обнаружила, что ради этого он даже пошел по трупам. «О, привет, Ариана! Хорошо, что ты здесь. У меня тут как раз есть кое-что на десерт. Лизи, прости меня за сегодняшнее. Я не подумал. Я уже знаю, что у тебя есть парень. Такого больше не повторится. Джим, постскриптум. Но я все равно никогда не забуду наш поцелуй. Сердце кровью обливается. Разве нет?» Джимми, Лизи, Тоби и Гидеон покраснели одновременно. По абсолютно противоположным причинам. «А вот мое любимое. Не понимаю, почему ты не поговоришь со своим братом. Он не видит, что мы любим друг друга. Я готов его возненавидеть. Мы можем увидеться. Ты сегодня свободна, Т? Очень романтично. Не находишь, Ари? Знаешь, кого мне это напоминает? Только вчера я...» «Я знаю, чего ты добиваешься, но у тебя ничего не выйдет!» Перебила я его в надежде, что он замолчит, прежде чем разболтает о моих отношениях с Люцианом. «Ты себе не представляешь, чего я добиваюсь, Ариана!» Холодно возразил отчим. Опять наступила тишина. И молчание по нашу сторону линии было таким же нервирующим, как и со стороны отчима. Ему удалось за 20 секунд обратить в хаос те жалкие крупицы, что еще оставались от моей жизни. Что же он мог бы натворить, если бы у него в распоряжении было 20 часов? «Что ж, Ариана, мне продолжать или я уже убедил тебя в бессмысленности того, чтобы избегать встречи со мной?» «Когда и где прошла бы подобная встреча?» – осведомилась я. Своим взбесившимся вдруг друзьям я раздраженно дала понять знаками, что даже и не собиралась принимать его приглашение. «Хорошая девочка», — довольно похвалил Харрис. «Как насчет полуночи? Я по чистой случайности буду в том районе. Приготовься, я распоряжусь за тобой заехать. И, Ари, не опаздывай. Ты же помнишь, пунктуальность — это добродетель». «Терпение тоже», — парировала я. «Бойкая на язык, как всегда», — засмеялся он. «А, Ариана, чуть не забыл. Если Гидеон еще там, передавай ему, пожалуйста, пламенный привет от Селин. Она бы сама тебя попросила, но ты же понимаешь, у нее много дел». Он положил трубку. «О, нет». Гудок, оповестивший о конце разговора, обрушил лавину, которую породил мой приемный отец. «Когда ты говорила с Селин?» Гидеон с опасным спокойствием приблизился ко мне. «Ари здесь ни при чем. Мы решили тебе не говорить». Заступился за меня Аарон. «Заклятие Таджи наслало Селин», — виновато признался Райан. «Когда ты собиралась мне рассказать, что он тебя поцеловал?» В то же время поинтересовался Тоби у Лизи. Тут же включился Джимми. «Отстань от нее! Это я виноват. Держись подальше, очкарик, отрезал Тоби. Ничего такого не произошло. Не было причин тебя нервировать, уязвленно промямлила Лиззи. Можете, пожалуйста, прекратить это ребячество? Нам тут надо обсудить более важные вещи, взорвался Райан. Кто бы говорил? Ну что, уже придумал, где и как обменяешь Ари на 3 миллиона? Вспыхнул в ответ Джимми. Поосторожнее, фрик. Ты приставал к сестре моего лучшего друга. Я? С этим лучше обратись к Тоби. Зло заорал Джимми. Лиззи, что происходит между тобой и ведьмаком? Спросил Гидеон. Колдуном. Нагло поправила Лиззи. И если тебе так важно это знать, мы вместе. И тут случилось неизбежное. Гидеон набросился на Тоби. Лиззи завизжала и вцепилась в брата. Мел попыталась разнять дерущихся. Аарон хотел остановить друга. Райан на него за это обиделся. Люциан кинулся в кучу сцепившихся охотников, пока Мел поспешила на помощь Лиззи. От ударной волны у меня заложило уши. Что-то взорвалось. Гидеон врезался в экран. Без понятия, как так получилось, но я ставила на колдуна. Лиззи дергалась, удерживаемая Мел. Показались кинжалы. Глаза Люциана засияли серебром от ярости Райана. Это стало последней каплей. «Хватит!» – закричала я изо всех сил. Меня никто не услышал. Пол заходил ходуном у меня под ногами, словно само убежище было против. «Тимеон!» Мне нужно было это прекратить, пока не случилось чего-нибудь похлеще. «Хватит, я сказала!» И вдруг все остановились. По толпе прошла дрожь. Они попадали на пол, как марионетки, которым перерезали ниточки. «Какого?» – застонал Гидеон, обеими руками хватаясь за голову. Другим пришлось не лучше. Джимми даже потерял сознание. Посреди них стоял Люциан, оторопело глядя на меня. Вокруг него все жалобно хныкали и корчились. «Это было интересно», – прокомментировал он. «Интересно» было не тем словом, которое пришло мне на ум. Определенно не тем, потому что у меня в голове все пошло кругом. «Такое чувство, что меня сожрал Годзилла, а потом его мной стошнило», – просипел Райан. «Не надо про тошноту», – заскулила Лиззи. «Мне и так плохо». Рядом с ней Тоби перевернулся на спину. «Это что такое было?» – хрипло спросил он. Мел и Гидеон обменялись обеспокоенными взглядами, а Люциан широко улыбнулся. «Это была Ари». 9 пар глаз сосредоточились на мне. Слишком много внимания для моего гудящего черепа. «Да ты прикалываешься!» – задохнулся Райан. «Как бы она это устроила?» «Она нас, так сказать, заземлила». Коллективное «чего?» повисло в воздухе. «Когда душа испытывает слишком много эмоций, люди склонны слишком остро реагировать. Обычно это функционирует как электрическая цепочка. В одной душе слишком много энергии, и она разряжает ее в другую. Хочет она того или нет. Но если перебор будет у обеих сторон, тогда происходит взрыв», – живо объяснял Люциан. «Ари положила ему конец, устроив вам что-то вроде короткого замыкания. Она обрубила ваши связи между собой и с нами и направила их на себя, как громоотвод». «Значит, Люциан не использовал боль моих друзей в своих целях. Он подключался к их эмоциям лишь для того, чтобы впитать их, пока тут все друг друга не переубивали». «Не знал, что брахионы так умеют», – буркнул Гидеон. «Не умеют», – вставил, стоная, Джимми. Очевидно, он уже опять пришел в себя. Мел кинула на меня, а потом на Люциана неприятный взгляд. «Какая дерьмовая игра тут началась, демон!» – зарычал Райан на Брахиона. Когда глаза Люциана вспыхнули серебристым светом, поглощая гнев охотника, Райан с отвращением закрыл рот и занялся своей защитой. «Ничего подобного не случилось бы, если бы вы с самого начала рассказали мне про Селин!» – злился Гидеон. «Случилось бы, потому что ведьмак все равно бегал за твоей сестрой». «Ой, заткнись, Аарон!» – зашипела Лиззи. «А если вы сейчас же не перестанете, я еще раз вас вырублю!» – перебила я друзей. Я кипела от ярости. Пульс бился у меня в висках. «Это ведь именно то, чего хотел Харрис! Поссорить нас! Черт, я больше не допущу такого!» Давление где-то внутри черепа возрастало. Свет колол глаза. Что со мной творилось? «Джимми!» Программист подскочил от тона моего голоса. «Поверь мне, ты и Лиззи, у вас нет будущего. Самое позднее, через месяц, вы вынесете друг другу мозг. Тоби заржал, и мой ледяной взгляд дернулся к нему. «А ты будь счастлив, что у тебя такая классная девушка, что за ней ухаживают другие, но доверяй ей, тупица! Она по тебе с ума сходит и может сама за себя постоять! Не удивлюсь, если бедный Джимми за наглость получил удар по своим драгоценностям!» Пурпурно-алые щеки Джимми выдали мне, что я оказалась недалека от истины. Даже подруга боролась со смущением. «Лиззи!» Она повернула ко мне свои огромные виноватые глаза. «Спасибо, что ты следишь, чтобы я не стала такой же, как моя мама. А если такое случится, дай мне, пожалуйста, по мозгам». По ее щеке скатилась большая слеза, когда она поспешно кивнула. «Трое готовы. Осталось два». «Гидеон». Охотник хмуро свел брови над переносицей. Твердый орешек. Мне пришлось ухватиться за барный стул, чтобы сохранить равновесие. «Мне и близко не понять твою потерю. Но не верши месть за счет своих друзей. Они переживают за тебя». Я посмотрела на каждого из охотников. «Не говоря уже о том, что Тоби, не Селин. Вы же сами мне внушали, что я не должна мыслить шаблонами. К колдунам это не относится? Тоби правда нормальный. Я ведь не требую, чтобы вы становились лучшими друзьями. Я всего лишь хочу, чтобы вы справедливо дали ему шанс». Неуверенное молчание. Это даже больше, чем я могла рассчитывать. Поэтому я снова переключила свое внимание на Гидеона. Его крепкая оболочка начинала давать трещины. «Если не можешь довериться Тоби, доверься своей сестре. Может быть, она гиперактивная и неуклюжая, но она потрясающе разбирается в людях». Где-то за моей спиной всхлипнула Лиззи, расчувствовавшись, пока ее брат потупил взгляд. «Ну, естественно, я не ожидала дождя из конфетти и благодарственных речей, но была довольна и этим. А что касается тебя, Райан?» Я повернулась к темному охотнику и остановилась. Во-первых, потому что из-за жара, который постепенно накапливался в моем теле, каждый вздох стал для меня мукой. А во-вторых, потому что в глазах Райана стояло выражение, которое я в последний раз видела у него в том сне. Смирившись, я вздохнула. «За 3 миллиона даже я бы задумалась, а не выдать ли меня. Так что не смотри на меня так, будто ты вот-вот заревешь. Это разрушит твою репутацию». Я взялась за кухонную стойку и постепенно, сантиметр за сантиметром, наклонялась к раковине. Возможно, мне просто был нужен глоток воды. «А теперь, когда мы совсем разобрались, можно мы уже пнем взад моего отчима? Я уже потихоньку начинаю от этого уставать. Он угрожал моим друзьям и заплатит за это». «Аминь», — присоединился Люциан. Сразу после этого две татуированные руки сгребли меня в охапку и обняли. «Все совсем не так. Я просто злился», — прошептал Райан мне на ухо. Его дружеские объятия меня сдавили. Я не могла вдохнуть. «Знаю», — ахнула я, а у меня на лбу заблестели капельки пота. Перед глазами танцевали мерцающие искры. Меня развернули. «С тобой все в порядке?» — спросил кто-то. «Не похоже, правда?» «Черт возьми, Ари, твои глаза!» А потом у меня подкосились ноги. Спиной я почувствовала дерево барной стойки. Под собой — холодный пол. Даже рука, потрогавшая мой лоб, была холоднее, чем палящая жара, горевшая во мне. С невероятными усилиями я разомкнула веки. Передо мной маячило лицо Люциана. Это его руку я чувствовала. За ним на колени опустилась Мэл. Позади них — Райан, Лиззи и Гидеон. «Боюсь, ты хватила через край, Ари». Волнуясь, улыбнулся Люциан. «Я заметила», — прохрипела я. «Сделайте уже хоть что-нибудь!» — раздраженно воскликнула Лиззи. Ее пронзительный голос прорезался глубоко в мой болезненно реагирующий мозг. Я подняла руку, чтобы ее утихомирить, но ничего не произошло. Мои мышцы, по ощущениям, напоминали зефир. «Все хорошо, Лиззи. Мне сейчас станет легче. Я должна просто чуть-чуть отдохнуть». «Тебе сейчас станет легче? Проклятие, Ари, у тебя глаза светятся, как новогодняя елка!» «Мои... что?» Строгий взгляд Мэл заставил мою подругу притихнуть. Потом Праймус заботливо посмотрела на меня. «Ты перегрузила свое человеческое тело, Ари. Оно не создано для такого рода энергии. Ты должна от нее избавиться. Опусти барьер, и мы ее у тебя заберем. Иначе твое тело сгорит изнутри». «Опустить барьер? Но я не могла. Ни здесь, ни перед всеми, ни перед Мэл. Она смогла бы прочесть все мои эмоции, все, что я испытывала к Люциану». «Сделай это». Люциан перебил заторможенный ход моих мыслей.

У Люциана заходили желваки, когда он обернулся к моему отцу. Знал ли он, кто стоял перед ним? «Ты прибыл как раз вовремя! К грандиозному финалу, Брахион!» Танатос встречал его с распростертыми объятиями. «Имеешь в виду свою смерть, Харрис?» «Боже!» Он не знал. Люциан все еще принимал мужчину с ледяными глазами за Уилсона Харриса. Я старалась его предупредить, но сама едва ли смогла бы разобрать приглушенные звуки, которые вырывались из моего рта. Люциан не обращал на меня внимания. «Отпусти девушку». «Потому что?» — уточнил отец. Похоже, он развлекался как никогда. «Так ты заработаешь себе быструю и чистую смерть. В противном случае...» Электра, которая бродила словно огромная кошка вокруг моей матери и Викториуса, захохотала. «Эта женщина вообще умела что-нибудь, кроме этого?» «К тебе это предложение не относится, предательница», – процедил Люциан и наградил ее взглядом, от которого она побледнела. Могущественная демоница или нет, Электра боялась Люциана. Резкий звук опять привлек мое внимание к Танатосу. Он достал свой ациам. Его иллюзия безобидного человека была безукоризненна. Ни ауры силы, способные его выдать, ни черных глаз, ни сияния узора на металле. «Этот клинок тебе не принадлежит». Голос Люциана мог бы расколоть лед. «Он принадлежал моему другу». Не выпуская из виду Танатоса, Люциан тоже обнажил свой ациам. У него в руке гравировка сразу же вспыхнула. Оба брахиона начали обходить друг друга по кругу. Я закричала. Люциан слепо шел прямо в ловушку. «Ах да, твой друг!» – издевался отец. «Как же его звали? Танатос. Он был глубоко тронут, что ты не прекращал его поисков. Он даже предлагал мне посвятить тебя в наш круг». Брови Люциана мрачно нахмурились. «Лжец! Так быстро, что невооруженным глазом я не могла этого заметить, Люциан набросился на моего отца. Столкнувшись, ациамы высекли искры. Танатос отразил удар и опять перешел в оборону. «Это правда. Поэтому он захотел сделать для тебя исключение в том барьере, который стоял на Ариане». Отец продолжал его провоцировать. «Он считал, что ты поведешься на этот трюк под названием «Девушка в беде» и защитишь ее от Лиги». Он моментально получил еще одну атаку со стороны Люциана. Теперь Танатос ловко увернулся от своего бывшего ученика. Он воспользовался замахом при ударе и врезал Люциану локтем в лицо. Люциан отступил на несколько шагов. Я снова завопила. Должен же он заметить, что его противник искуснее и быстрее любого человека, будь на нем хоть всевозможные печати. И действительно, насторожившись, Люциан по-новому взглянул на человека напротив. Мой отец ответил на его взгляд. «А что бы подумал твой старый друг Танатос? Узнай он, что ты переспал с его маленькой дочкой!» Насмешливо поинтересовался он. «Танатос мертв». «В самом деле?» Засмеялся отец и позволил своему ациаму засветиться. «Ах, Люциан, я понимаю, что ты не можешь видеть сквозь мою иллюзию, но я был готов поспорить, что ты будешь первым, кто догадается». В помещении воцарилась тишина, а потом глаза Люциана расширились. Было буквально видно, как его разум постепенно осознает всю степень этого предательства. Неверие сменилось растерянностью, за которым последовали разочарование и чистая ярость. «Ты грязный ублюдок!» «И всегда им был!» — осклабился Танатос, изобразив пародию на поклон. «Как? Как тебе удалось сменить тело?» «А после того, как Электра вернула мне сердце, это уже не было так сложно. Нам всего-то и надо было пересадить его добряку Уилсону Харрису, провести небольшой ритуал, и вот...» Отец мимоходом пожал плечами. «Если пожелаешь, я мог бы и тебе в этом посодействовать». «Нет, благодарю. Я привязался к своему телу». Сухо отказался Люциан. Танатос еще раз дернул плечом. А потом в его голосе появился незнакомый тон. Знаешь, а ведь это была не ложь. Я часто размышлял о том, чтобы обратить тебя. И что же тебе мешало? Я думал, когда расскажу тебе про Изару и свои планы, в тебе проснется этот долг чести, и ты выдашь меня совету. Но потом, продолжил он, явно развеселившись, я увидел тебя в Ирландии с моей дочерью. И тогда у меня как будто глаза открылись. Ты, чертов кретин, украл мой план. Ты захотел ее душу. И она уже была к этому близка, не так ли? Медленно губы Люциана тронула улыбка. Что я могу сказать? Женщины не могут передо мной устоять. Я не поверила своим ушам. Естественно, мой мозг твердил мне, что Люциан обманывает Танатоса, чтобы спасти меня. Но червячок сомнения остался, несмотря ни на что. В конце концов, эти двое были друзьями несколько веков. Танатос обрадованно взглянул на меня. «А я тебя предупреждал, Ариана. Если бы ты лучше слушалась своего папу, он уже признавался тебе в любви. Ай, само собой. Но, конечно же, тебе никому нельзя об этом рассказывать, потому что это вызовет столько трудностей. Так ведь? Люциан так любит быть трагическим героем. Восхищение, преданность, отчаяние, доверие и, конечно же, желание». Я сглотнула. Как мог кто-то так ошибаться, но одновременно попадать прямо в цель? С довольной ухмылкой Танатос вновь обратился к бывшему воспитаннику. «Твой вкус не изменился за последние столетия, Люциан. Расскажи мне, каково было почувствовать вкус ее души? Изара, бессмертное пламя. Это должно быть невероятно». «Да ничего особенного. Честно говоря, в постели она гораздо лучше». Только сделав над собой усилие, я не позволила его резким словам резануть мне прямо по сердцу. На лице Люциана не дрогнул ни один мускул. Он устроил идеальное представление, чтобы скрыть, что чувствовал ко мне. По крайней мере, я в это верила. Ведь я носила на себе его знак. Я сама его видела. Нет, не видела. Люциан мне его показал. Танатос захихикал. «Ты и не представляешь, как я по тебе скучал, Люциан. Присоединяйся ко мне. Вдвоем мы стали бы непобедимы. Мы сотрем Лигу в порошок». Я почувствовала, как в помещении сдвинулся баланс сил и затаило дыхание. То, что Танатос таким образом отдавал предпочтение Люциану, не понравилось ни Электре, ни Тристану. Обо мне и говорить было нечего. Электра приоткрыла свой безупречный ротик, чтобы поспорить с решением Танатоса, но потом передумала ему перечить. «Наша клятва связывает нас с Лигой», — проговорил Люциан в напряженной тишине. «Мы клялись служить общему благу Праймусов. Я никогда не нарушал клятву», — парировал Танатос. «Лига как болезнь. Давай освободим Праймусов от нее, а потом будем ими править». Старший Праймус широко улыбнулся. «Милый маленький бонус!» Люциан пытался разболтать Танатоса. Я горячо на это надеялась, потому что если нет... В эту секунду я поймала взгляд его зеленых глаз. Они были лишены всякого выражения. «А ее душу тоже получишь ты?» «Все-таки это я ее создал», — сказал Танатос. «Но если получится, я могу сделать тебе такую же. Лига сгорит, как пришлось сгореть нашим друзьям-брахионам». Его рука вытянулась в сторону статуи рыцарей, а в моей голове встал на место последний кусочек пазла. Эта комната была личным мемориальным залом Танатоса. Рыцари были не рыцарями, а скульптурами брахионов, убитых Лигой. Потому-то они и были повернуты лицами к стене, чтобы продемонстрировать их знаки праймусов на спинах. У моего отца точно были не все дома. Люциан тоже рассматривал статуи. Горе и злость смешались на его лице. Эти брахионы были и его друзьями. «Заманчиво», — тихо произнес он. «О, Господи!» Это звучало чересчур правдоподобно. С диким взглядом мой отец опустил свой ациам. «Какова твоя цена?» Неожиданно краем глаза я уловила движение. Тристан вышел из тени. Его голос был спокоен, но на лице читалась неприкрытая ненависть. «Люциан тебе лжет. Он никогда к тебе не примкнет. Он влюблен в твою дочь». Это откровение прозвучало в звенящей тишине. Отец поджал губы. Он переводил взгляд от Люциана к Тристану, потом ко мне и обратно к бывшему ученику. Однако Люциан отнесся к новому участнику действия с холодным спокойствием. «Тристан, восставший из мертвых, ты не можешь меня убить. Когда ты уже это запомнишь?» Оба молодых человека разрывали друг друга на части одними лишь взглядами. Люциан прищурил глаза. «Ты хотел узнать мою цену, Танатос? Вечная душа, как у Ари, и его голова». Тристан не впечатлился. Он был абсолютно уверен в себе и в том, что мой отец ему доверял. Безмолвная дуэль превратилась в борьбу за благосклонность Танатоса. «Тристан говорит правду? Разве ты не знаешь меня лучше?» — легкомысленно возразил Люциан. «Отвечай на мой вопрос!» — взревел Танатос и поднял свой кинжал. «И не забывай, что это я научил тебя играть с правдой!» Время словно замедлило ход, и невозмутимость Люциана дала трещину. Он промолчал, сжав челюсти. Он никогда не врал, и Танатосу было это известно. В высшей степени довольный собой, Тристан скрестил руки на груди, пока я с трудом осмысливала происходящее. Я почувствовала бесконечное облегчение, потому что чувства Люциана ко мне были настоящими. И в тот же миг меня охватила паника из-за того, что теперь все об этом узнали. «Значит, это правда», — прошептал Танатос, настолько же удивленный, насколько разочарованный. Повисло давящее молчание. Можно было услышать, как муха пролетит. «И что теперь, Люциан?» Младший Брахион мрачно улыбнулся. «Теперь», — сказал он, — «покончим с этим». Как две стихийные силы, ученик и наставник, бросились друг на друга. Их мощь заставила землю содрогнуться. Сияющие Ациамы рисовали полосы света в темноте. Это был безупречный смертельный танец. Танатос собрал в руках сгусток чистой энергии. Люциан прыгнул. Позади него разлетелся на куски массивный алтарь. Каменные обломки, как пули, полетели в мою сторону. Я зажмурилась, но град камней обрушился на мерцающий голубоватым светом барьер. Тристан. Не двигаясь, он стоял рядом со мной и следил за ходом битвы. Каждый раз, когда металл царапал плоть, сила Брахиона проникала в сущность противника. Жар просачивался сквозь каждую рану, сколь бы незначительной она ни была. Любой обычный Праймус под таким мощным натиском уже давно покинул бы свое тело. Но мой отец и Люциан не были обычными Праймусами. Второй взрыв уничтожил одну из статуй Брахионов. На этот раз его устроил Люциан, и Танатосу лишь с трудом удалось ускользнуть с линии огня. «Ты стал сильнее. Многих совет заставил тебя казнить», — глумился отец. Он старался не подавать виду, но слегка прихрамывал. Люциан сплюнул кровь ему под ноги и вскинул свой клинок. «Достаточно, чтобы ты вошел в их число». Танатос запрокинул голову и расхохотался. «Очень хорошо, парень». Его взгляд обратился ко мне. «Посмотрим, как ты разберешься с этим». Ледяная жила, опутывавшая мою грудь, медленно оживала. Я захрипела. С отвратительным лязгом металла о металл путы еще сильнее врезались в мое тело. «Слабости смертельны, Люциан. Разве я тебя этому не научил?» Я сцепила зубы, чтобы не заорать, так как понимала, что именно этого добивался Танатос. Люциан должен был отвлечься на меня. «Этому гаду придется долго ждать. Не сдаваться. Не кричать. Не сдаваться. Не кричать!» Люциан кинулся к нему с угрожающим рыком. Больше я ничего не увидела, потому что слезы боли застили мне глаза. Я едва могла дышать. «Не сдаваться. Не кричать!» Ациамы не прекращали звенеть, встречаясь друг с другом. «И это все, Люциан!» — разгневанно завопил мой отец. Давление на мою грудную клетку усиливалось. Я почувствовала, как сломалось ребро. Жидкий огонь распространился по моим легким и выжил крик через мой кляп. Сразу после этого вскрикнул и Люциан. Танатос смеялся. Новая боль пронзила меня, когда внезапно оковы расслабились и с хрустом отпустили мои треснувшие ребра. Я закашлялась, ощутив во рту вкус крови. «А сейчас, дочь моя, смотри, как умрет твой возлюбленный!» Я заморгала. Люциан лежал на спине, тяжело дыша. Вокруг него на полу росла лужа темно-красного цвета. Несмотря на это, он все еще силился подняться на ноги. Танатос хладнокровно ударил его в живот, после чего замахнулся кинжалом. Клинок вспорол грудь Люциана и вонзился глубоко в камень под ним. Нет, этого не могло быть. «Теперь ты готова сотрудничать, Ариана?» Повинуясь его воле, ледяная жила освободила мне рот. Легкие неконтролируемо наполнялись кислородом. Я даже не замечала этого. Все расплывалось. Я видела, как губы Люциана открылись в исступленном крике, но уже не услышала его. Все, что я слышала, это грохот собственного сердцебиения и свое хриплое дыхание. Голова Люциана завалилась на бок. Его зеленые глаза нашли мои. Я знала, чего он от меня хотел, чего ждал. Поэтому я тихо прошептала: «Нет». И с этим простым словом отчаяние, страх и гнев ударили по моим стенам с такой силой, которой я еще никогда не испытывала. Он умрет. Из-за меня. Моя защита начала разваливаться. «Этого мало», — пробормотал Танатос и направил свою силу через Ациам в тело Люциана. Его кожа начала светиться, как будто он сгорал изнутри. Остатки моего барьера пошатнулись. «Видишь, Люциан, похоже, этого все еще недостаточно». «Возможно, потому что она недостаточно сильно тебя любит», — зашептал Танатос на ухо умирающему. «Больше, чем достаточно», — мысленно закричала ему я, но Люциан не мог меня услышать. Мне нужно было что-то сделать. Я призвала его печатью. Это была моя вина. Он пришел ради меня. Если бы не ледяная жила, я бы разорвала Танатоса голыми руками. «Ты никогда не получишь мою душу», — прохрипела я. Отец негромко рассмеялся и махнул Электре, чтобы та подошла к нему. За собой она поволокла мою маму, все еще пребывающую в трансе. «О, пожалуйста, нет!» «Тогда увеличим ставки!» – воодушевился он. По мановению его руки мама очнулась. Она оторопело оглянулась. «Что здесь происходит? Где я нахожусь?» «Мам, все будет хорошо. Пожалуйста!» «Ари, ты же вся в крови!» «Боже мой!» Она хотела подбежать ко мне, но тонкая ручка Электры беспощадно вцепилась в ее руку. «Отпустите меня, нахалка!» Праймус ее не выпустила. Она отвесила маме пощечину. «Оставь их в покое, чертов ублюдок!» выговорил Люциан из последних сил. Танатос тут же обратил свое внимание на него. «О, Люциан, ты что, стал романтиком? Пошел ты!» выплюнул тот в ответ. «Уилсон?» Мама ошарашенно уставилась на отца. Из-за шока она даже бросила сражаться с Электрой. Танатос встал и в предвкушении переводил глаза с меня на мою мать. «Нет!» – отчаянно заорала я, но он меня проигнорировал. «Я не Уилсон!» Он прикоснулся к ее лбу и забормотал что-то зловещее. Из его радужек моментально начал исчезать голубой цвет, пока не осталась одна чернота. «Не сдаваться, не кричать!» Мама встряхнула головой, словно пробудилась от гипноза. А дальше она окончательно потеряла контроль. «Ты!» – закричала она на отца. «Что ты со мной сотворил? Не дотрагивайся до меня! Где Ари? Не отбирай ее у меня снова! Прошу, я все сделаю, но...» И тут она обнаружила Электру. «Господь всемогущий, пожалуйста, только не опять!» С визгом она молотила вокруг себя руками, пока Праймус не схватила ее за горло. «Оставь меня, изыди, демон!» Мама вспомнила обо всем. «Прекратите!» – воскликнула я со слезами на глазах. Мама, задыхаясь, повисла в руках Электры. Танатос разразился смехом и пнул Люциана в бок. «Отдай мне свою душу, Ариана, и все закончится!» Я не могла так поступить, иначе все было бы напрасно. У мамы начали синеть губы. Она вздрогнула и вдруг обмякла. Я завопила. Электра посмеивалась. Я чувствовала, как дыра в моей защите увеличивалась. Танатос взялся за Ациам, торчащий из груди Люциана. Его сущность снова загорелась. Люциан взревел от боли. И тогда плотину прорвало. Мои стены пали, и все вокруг накрыло разрядом энергии от моих эмоций. «Ну, наконец-то!» — в восторге воскликнул Танатос. «Хоть какой-то прогресс!» Не успела я сделать и вздоха, как он возник передо мной. Его глаза светились серебром. Он кормился мной. Электра тоже. Я всем нутром ощущала, как оба Праймуса тянут мою душу. «Они за это заплатят!» Затопленные чистым отчаянием, во мне перегорели все ограничители. Мой инстинкт обрел полную независимость. Не отдавая себе отчета, что я делала, я ухватилась за нити, по которым мои эмоции перетекали к бессмертным. И как я уже делала это прежде в убежище, я их оборвала. Танатос шире раскрыл глаза. Я почти не замечала его, потому что резко остановленная энергия ударила в меня, как отдача от пушки. Тут же пришло головокружение. Мой взгляд обратился к Люциану. Он нуждался в моей помощи. Я понятия не имела, сработает ли это, но выбора не осталось. Поэтому я открыла канал и направила все туда. Каждую мельчайшую искру своих чувств я проталкивала в это окно. Я услышала, как Люциан заглатывал ртом воздух и ликовала. Но потом внезапно в моей голове раздался голос Танатоса. «Ах, малыш, ты думала, я хочу просто немножко перекусить? Нет, я хочу все. И ты как раз распахнула передо мной дверь и даже расстелила красную дорожку». В этот же миг я осознала свою ошибку. Но было слишком поздно. Танатос уже пробрался в мой разум. Его темная энергия захватила меня. «Хочешь пойти трудным путем?» — спросил меня отец. «Всегда пожалуйста». Он оттащил меня. Он меня запер. Я не могла сопротивляться. Я широко раскрыла глаза. Нет, Танатос широко раскрыл мои глаза. Я смотрела прямо ему в лицо. Он стоял передо мной и хохотал. Его рука лежала на моей щеке. Я хотела отвернуться, но тщетно. Танатос получил контроль над моим телом. Меня заперли внутри меня самой. Я могла видеть, но не могла пошевелиться. Я чувствовала боль, но не воспринимала ее. «А теперь будь послушной девочкой и повторяй за мной», — тихо проговорил Танатос. Я забилась в своей тюрьме. Я неистово рвалась. Я кричала, но ничего из этого не помогало. «Моя душа...» В ужасе я расслышала собственный голос. Он звучал в унисон с голосом Танатоса. «Теперь твоя». «Нет, он не мог. Я не могла. Все было зря». «Танатос...»